Лето. Само собой, в тот же вечер я пересказал Платону Платоновичу то, что поведала мне Диана. И про разбитое сердце, и про надежду. Капитан было просветлел, но вскоре погас. Откуда де зеленой девчонке понимать про подобные вещи? «Не знаю откуда, а только она знает. Уж можете быть уверены», — воскликнул я, обиженный подобным отзывом о моей Диане. Иноземцев тяжко задумался на несколько дней. Потом объявил: «Коли так, надобно подождать. Время излечивает раны. С зельем я пока что соваться не стану. Преждевременно. Вот когда увижу, что встал по ветру и пора идти на абордаж, тогда и накапаю. Не сильно я надеюсь на индейское колдовство, а все ж в серьезном сражении любая мелочь подспорье». Следующая картина — это 3 месяца спустя. День, когда Платон Платонович наконец пошел на абордаж. Гостиная залита вечерним августовским солнцем, густым и золотистым, как абрикосовый сироп. Я слышу дивное пение. 4 девичьих голоса выводят слова, от которых у меня слезы на глазах. Госпожа Ипсиланти играет на пианино. Диана и 3 ее пансионские подружки, красотка Крестовская, басистая Башко и вертлявая Спицына, исполняют песню, сочиненную в память синопского боя. «Не будем голову ломать, кому сегодня умирать, гадать не станем в суете, кто со щитом, кто на щите. Мы моряки, нам меж собой негоже мериться судьбой». Вот и сейчас услышал я ту музыку, и замерло сердце. На завтра, 30 августа, в дворянском собрании следовало состояться празднику в честь тезоименитства цесаревича Александра Николаевича. Кстати, и верховного начальника Крыма светлейшего князя Меньшикова тоже звали Александром. Московская труппа давала новейшую пьесу господина Кукольника «Синопский бой», с громким успехом шедшую по всей России. А затем воспитанницы морского пансиона должны были сделать небольшой концерт. Накануне вечером нас с Иноземцевым позвали оценить номер, подготовленный Агриппиной Львовной и ее ученицами. Так что это было необычное четверговое чаепитие, а генеральная репетиция. Слушали мы очень внимательно, и сердце замирало не только у меня. Платон Платонович сидел напряженный, с решительной складкой у рта. Он нынче пришел в белом мундире и шляпе, очень нарядный. И вовсе не из-за генеральной репетиции. Сегодня Платон Платонович решил сделать Агриппине Львовне предложение. А подбил его я, нашел-таки довод, подхлестнувший капитана к действию. Аргумент этот я вычитал в романе. «Не совестно ли вам, Платон Платонович, так компрометировать даму?» — сказал я. «Почти 9 месяцев входите в дом и никак не афишируете своих намерений. Этак в приличном обществе не поступают». Вот как научился разговаривать я благодаря беспрестанному чтению. Он переполошился. Я полагал, что это распространяется лишь на визит к барышням, а для вдовы никакой компрометации не произойдет. «Но ты прав, Герасим, 1000 раз прав. Она молода, прекрасна, и холостяк не может столько времени посещать ее безо всякого разъяснения своих видов. Спасибо тебе, что открыл мне глаза». Ночью он не спал, все ходил по кабинету, а к завтраку вышел строгий, собранный. «Что ж, — говорит, — на абордаж, так на абордаж. Разработаем диспозицию. По плану, в составлении которого участвовал и Джанка, мне отводилась роль прикрытия. Роковой час пробил, когда пансионерки спели про синоп в последний 3-й раз. Первые 2 раза Агриппина осталась недовольна и попросила нас те исполнения не засчитывать. Мы громко захлопали и даже вскочили, как бы не в силах сдержать восторга. Далее, действуя, будто 2 выходящих на линию корабля, двинулись в обход стола. Я справа, капитан слева. Мой маневр заключался в том, чтобы заслонить собою Платона Платоновича, который задержится возле Агриппининой чашки. Путем многомесячных наблюдений было установлено, что горячий чай госпожа Ипсиланти пить не любит, обязательно дает ему остыть. Зато потом непременно выпивает до донышка. Я достиг назначенной точки, бросил якорь и как можно шире расправил плечи. Мог бы так сильно не стараться, Агриппина в нашу сторону не смотрела. «Умницы, девочки», — говорила она. «Если так же споете завтра, успех обеспечен. Ну, на сегодня довольно». «Агриппина Львовна, я так волнуюсь, ужас», — пискнула Спицына. Башко прогудела: «Агриппина Львовна, а нижняя фа у меня хорошо вышла?» Я воровато оглянулся. Капитан, бледнее смерти, капал из пузырька в чашку. «Платон Платонович», — позвала вдруг Агриппина. Переполошившись, Иноземцев спрятал пузырек, еще наполовину полный, в карман. «Могу ли я перемолвиться с вами по одному важному предмету?» «Конечно». Он был решителен и хмур. «Я и сам тоже желал бы с вами кое о чем поговорить». «Ничего, что он вылил только половину», — подумал я. Джанка объяснил, что для такой небольшой скво, как госпожа Ипсиланти, целого пузырька, пожалуй, многовато. так втрескается, он зажмуривал глаза и страстно обнимал перед собой воздух, что может задушить своей любовью. Коли так, дело сделано. «Девочки, Гера», — сказала нам Агриппина, «пойдите в сад, нарвите груши и яблок. Сейчас у Платона Платоновича все свершится. А что же я? Неужто струшу, как в проклятый день синопа?» Спускаясь по лестнице, я придержал Диану за локоть. «Что?» — спросила она, приязненно улыбаясь. Эта улыбка придала мне смелости. Мы были уже так давно знакомы. Диана успела ко мне привыкнуть. Я знал, чувствовал, что стал ей своим. Бывало в последнее время нередко, что мы понимали друг друга без слов. А несколько дней назад она задумчиво сказала: «Чудно, с тобой можно сидеть молча, и ничего не скучно». Я уже придумал, как признаюсь в любви. Вернее, не как, а где. Я ведь не речист, даже Платон Платонович по сравнению со мной златоуст. А там можно будет вообще ничего не говорить. Она осмотрится и сама все поймет. «Пойдешь со мной в одно место? Не сейчас, завтра, после концерта». «В какое место?» «На Лысую гору». Она, конечно, удивилась. «Зачем? Там же нет ничего, кусты да камни. Увидишь, я тебе такое покажу». Диана больше не улыбалась, прочла что-то по моему лицу. «Хорошо, ты меня заинтриговал». Но тут ее снизу позвала Кристинская, и я остался на лестнице один. От волнения было трудно дышать. Сверху было видно через окно, что Диана с Кристинской остановились во дворе и о чем-то шепчутся. Влюбленные мнительны. Я вспомнил насмешливую гримаску, с которой поглядела на меня золотая кудряшка, и заподозрил, что чертова кукла обо всем догадалась и хочет настроить Диану против меня. Спустился на первый этаж, подкрался к окну, тихонько раскрыл раму пошире. Нет, разговор был не обо мне. «Значит, хорошо тебе живется у Агриппины?» «Как в сказке». Я чуть высунулся. Кристинская разглядывала Диану со странным выражением. «Никогда не понимала, что она в тебе нашла. Одно время жутко тебе завидовала, честное слово. Только знаешь, Короленко, я из пансиона тоже ухожу». Кристинская заулыбалась, и я понял, она смотрит на Диану с торжеством и, пожалуй, превосходством. «Помнишь того молодого адъютанта, князя Ливина, который был у нас на весеннем балу?» «Еще бы!» Кристинская скромно потупила взор. «Он сделал мне предложение». Диана всплеснула руками. «Правда? Его родители, конечно, были против. Кто он и кто я? Но у Жоржа очень твердый характер». Кристинская перестала изображать скромность. Ее глаза засверкали. «Только представь, Короленко, уеду отсюда в Петербург, а закончится эта дурацкая война, мы поедем в Париж. Я взялась за французский как следует, без этого мне теперь нельзя». Я потерял интерес к разговору. Девчачья болтовня и меня не касается. А наверху в это самое время иноземцев делал госпоже Ипсиланти предложение. Может быть, все уже закончилось? Но чем? Стараясь не скрипеть ступенями, я поспешил вернуться наверх. Из коридора, с того самого места, где Диана некогда переводила мне беседу Платона Платоновича с Агриппиной, было и видно, и слышно, что происходит в гостиной. Кажется, я не опоздал. До объяснения еще не дошло. Очевидно, вначале капитану пришлось выслушать хозяйку. «Вашу просьбу я, разумеется, исполнюсь», — говорил он, когда я выглянул из-за угла. «Приведу всех своих офицеров, разумеется, молодых и холостых, в пансион на ваш осенний бал. Им это полезно-с, с барышнями полюбезничать». «Очень признательно. Для бедняжек два наших бала, весенний и осенний, такое большое событие. Ну что ж, решено. А о чем со мною желали побеседовать вы?» Капитан откашлялся, заерзал на стуле. Они сидели у стола совсем близко друг от друга. Сидели и молчали. Агриппина вдруг порозовела, коснулась воротничка. В горле пересохло. Чай, должно быть, уже остыл. И взяла чашку. Как кстати. Вдруг, не знаю, что на него нашло, иноземцев дернулся, задел локоть госпожи Ипсиланти, и чашка упала на стол. У ней отлетела ручка, а чай с волшебным снадобьем разлился. «Боже, что с вами?» — вскричала Агриппина Львовна. Платон Платонович схватился за висок. «Виноват? Оса укусила! Тысячи извинений! Дайте посмотрю, нужно вынуть жало!» Она вскочила, наклонилась, однако капитан поспешно отодвинулся. «Пустое-с! Агриппина Львовна, я должен вам сказать нечто! То есть, если, конечно, вам будет угодно меня выслушать!» Здесь иноземцев закашлялся и осип, как это случалось с ним в минуты крайнего напряжения. Он заговорил так тихо, что даже я с моим острым слухом не мог разобрать ни слова. Видел лишь, что капитан ужасно волнуется, запинается и помогает себе жестикуляцией. Агриппина слушала, опустив глаза. Щеки у нее были уже не розовые, а пунцовые. Платон Платонович же, напротив, все больше бледнел. Он размахивал руками сильнее и сильнее, голос понемногу креп. «Я недостоин? Тут нечего говорить, какая из меня пара, ни имение, ни состояние. Бирюк бирюком. Вы, конечно, меня сейчас выставите за дверь и правильно сделаете, но я решил, в бурю лучше обрубить якоря, а дальше как ветер вынесет. Нету больше моих сил говорить вам одно, а думать про другое. Прошу вас, велите мне идти прочь, и я на всех парусах». Господи, как же он мямлил. Я понял, что главных слов капитан так и не произнес. Все ходит вокруг да около. Чего, казалось бы, проще? «Люблю, жить без вас не могу. Предлагаю твердую руку и пылкое сердце». А он плетет не весь что. Поди пойми, чего хочет. Но Агриппина, оказывается, все отлично поняла. И выжимать из капитана главных слов не стала. «Погодите, погодите». Она остановила его движением руки. «Оставьте эти ваши морские метафоры, Платон Платонович. Милый, вы мне очень дороги. За эти месяцы я к вам привязалась». «Что привязалась? Я вас...» «Не договорила?» Затрясла головой. «Нет-нет, вы знаете мою историю». Госпожа Ипсиланти повернулась к портрету, и в ее глазах заблестели слезы. «Я плачу о нем, о моем Саше, каждую ночь. 8 лет, каждую ночь. Он так мало жил. Он лежит там, на темном океанском дне, совсем один, никому не нужный, всеми забытый. Если я его предам, что ж это будет? Можно ли так поступить?» В сильнейшем волнении Наземцев перебил ее. «Конечно. Да-да, я понимаю. Предавать никак нельзя-с. Еще и в канун Александровых именин. То есть, виноват не в именинах дело, а дело в том, что я подлец. Как это я осмелился вообразить, будто... Да еще сунуться с предложением. Простите меня, если только это возможно». Он вскочил, опрокинув стул. Лицо у бедного Платона Платоновича было такое, что у меня просто сердце оборвалось. Забыв обо всем на свете, я кинулся в гостиную из своего укрытия. Мне показалось, что он сейчас упадет. «А, Гера!» — пролепетал Иноземцев. «Очень кстати. Пойдем, брат, нам пора восвояси». «Погодите, Платон Платонович, мы не договорили». Никогда еще Агриппина не смотрела на меня так сердито. Я и не подозревал, что она умеет так ожечь взглядом. «Я еще не все вам сказала. Нет-нет, нам в самом деле пора-с». Капитан пятился к двери, неловко кланяясь. Она шла следом. «На фрегат нужно-с. У нас очередь подходит на ночные стрельбы. Надобно подготовиться». Хозяйка остановилась, поняла, что его не удержишь. «Но ведь мы завтра увидимся. Смотрите, вы обещались быть. Слово моряка?» «Конечно. Обещал, исполню-с». Госпожа Ипсиланти печально сказала. «Тогда встреча на театре». На улице, надевая шляпу, Платон Платонович проговорил с горькой усмешкой. «Вот именно. Театр, да и только. Нужно закурить». Он сунул руку в карман, но вместо сигары достал полупустой пузырек. Поглядел на него, да в сердцах отшвырнул. Маленькая бутылочка покатилась по земле. «Я малость отстал от капитана».